Глава 4. Светящиеся стрелки моих часов показывали 5:20. Я находился в шахте уже более 2 часов. У меня осталось 5 сигарет, свет фонарика тускнел. Пытаясь продлить его жизнь, я выключал его через каждые 5 минут. До меня не доносилось ни единого звука, и я начал дремать. Стараясь не уснуть, я сосредоточил все свое внимание на тлеющем кончике сигареты. Чтобы как-то защититься от крысиных зубов, я обвязал шею носовым платком. Мне удалось немного преодолеть ужас. А может, я просто устал бояться? Есть какой-то предел у страха. Возможно, я его уже достиг после часа пребывания под землей. Но в то же время совершенно утратил надежду выбраться из этой тюрьмы. Моим единственным желанием было убить крысу раньше, чем она расправится со мной. Больше я ни о чем не думал. 2 часа тянулись, как 2 месяца. Мне ничего не оставалось делать, как только курить, смотреть в темноту и прислушиваться. Медленно ползли стрелки часов. Снова послышался шорох. Я бросил в крысу камень и отогнал ее. Меня беспокоило, что батарейка фонарика на исходе. Я выключил его и посидел некоторое время в темноте. Глаза мои закрылись. Я задремал. Вдруг что-то зашуршало. Я зажег фонарик и увидел крысу, которая кралась ко мне, прижимаясь к земле. Свет обратил ее в бегство. Я взглянул в сторону туннеля и увидел теперь вместо одной пары глаз 3-4 пары светящихся точек. Эти твари расположились передо мной полукругом. Я крикнул на них, но они даже не шевельнулись. Я швырнул в них горсть камней. Они исчезли, но тут же появились снова, уже немного ближе. Я опять крикнул, и тут мне показалось, что я схожу с ума. Я услышал свое имя. «Вик!» Встав на колени, я прислушался. Почудилось? Или меня действительно кто-то позвал? Мой ответный крик громовым раскатом разнесся по туннелю. «Вик! Где ты?» «Я здесь!» От радости я забыл о крысах и кричал, как сумасшедший. Вдруг один из грызунов бросился на меня. Его зубы вцепились в платок на моей шее. Я дико завопил от ужаса и схватил тварь. Острые, как бритва, зубы впились мне в руку. Обезумев от боли и еще больше от страха, я изо всех сил сдавил тело крысы так, что хрустнул позвоночник. Содрогаясь от отвращения, я отшвырнул от себя это мерзкое порождение подземной жизни. «Вик! Я здесь!» — хрипло крикнул я. «Это я!» — отозвалась Паула, и в конце коридора блеснул далекий свет. Никогда еще я так не радовался человеческому голосу. «Осторожнее! Смотри под ноги! Здесь полно крыс!» «Иду!» Через минуту Паула была рядом со мной и, встав на колени, схватила меня за руки. «О, наконец-то! Вик!» Я глубоко вздохнул и попытался улыбнуться, но губы не повиновались. «Паула, как я рад, что ты пришла! Как ты здесь оказалась?» Она коснулась моего лица. «Это потом. Ты ранен?» Я поднял руку. По запястью струилась кровь. Если бы не платок вокруг шеи, я был бы уже где-то на полпути к тому свету. Паула сняла с шеи белый тонкий шарфик и перевязала ей мою руку. «Это крыса», — объяснил я ей. «Я убил ее». Паула содрогнулась. «Ой, а здесь еще есть?» «Да, пару штук найдется». «Скорее уйдем отсюда!» «Не могу, я прикован к стене». Пока она обследовала цепь, я рассказал ей обо всем. «Вик, у меня револьвер. Может, нам удастся расстрелять одно звено?» «Попробуем. Дай револьвер и отойди подальше. Пуля может срикошетить». Паула отдала мне свой 25-й и отступила в туннель. После 3-го выстрела звено отлетело. Я с трудом поднялся. она поддержала меня. «Сейчас все будет в порядке. Я начал ходить, чтобы немного размяться. Расскажи, как ты попала сюда? Откуда ты узнала, что я здесь?» Мне позвонила женщина, не назвавшая себя. Она сказала: «Если хотите спасти Меллоя, то поторопитесь. Его запрятали в шахту рудника Монтеверде». И сразу положила трубку. Я ни о чем не успела ее расспросить. Схватила револьвер, фонарик и бросилась сюда. Паула покачала головой. «Конечно, надо было связаться с Мифлином, но я просто потеряла голову, Вик». «Все в порядке. Ты здесь, я свободен. Что еще нужно для полного счастья?» «Но я блуждала целый час. Если бы ты не закричал, я сама бы завопила. Чуть не заблудилась, дура!» «Я найду дорогу». Вдруг Паула увидела груду костей и тряпок. «Что это?» «Лью Феррис», — ответил я и подошел ближе. Кости были обглоданы начисто. В лобной кости черепа виднелось пулевое отверстие. Значит, его застрелили. «За что?» Я осмотрел то, что осталось от пиджака, и нашел бумажник, в котором лежала квитанция на имя Лью Ферриса, две 5-долларовых банкноты и фотографии женщины, в которой я узнал его жену. Я положил бумажник на место и встал. «Надо будет привезти сюда Мифлина». Паула с ужасом смотрела в темноту. «Они не погонятся за нами, Вик?» «Нет, побоятся. Пошли». Мы двинулись по туннелю вниз. Мой фонарик светил слабо, но я решил использовать его до конца. Фонарик Паулы нам еще пригодится. Мы дошли до второго туннеля, который сворачивал направо. «Пойдем направо», — сказал я Пауле. «А почему не прямо?» «Дедрик ушел туда». Мы свернули направо и через 100 метров дошли до второго туннеля, уходившего в темноту. «А теперь куда?» «Выбирай дорогу сама. Это все равно. Давай опять направо». Мы снова свернули направо. Но через несколько минут я понял, что мы спускаемся вниз, а не поднимаемся. «Подожди минутку. Это ответвление идет вниз, а не вверх. Надо вернуться и попробовать левый коридор». «Со мной было то же самое», — обреченно сказала Паула. «Я блуждала здесь больше часа». «Пошли». Мы вернулись к пересечению туннелей и свернули в левый коридор, который через несколько минут привел нас в тупик. «Ну вот». Паула была в отчаянии. «Успокойся». Ее состояние встревожило меня. Она всегда была такой невозмутимой, а тут была готова впасть в истерику. «Может, тот коридор идет сначала вниз, а потом вверх?» «Как я могла решиться прийти сюда одна?» Она схватила меня за руку. «Почему я не позвонила Мифлину? Мы заблудились. Вик, нам никогда не выйти отсюда!» «Пошли», — резко сказал я. «Не будем тратить время на пустые разговоры. Надо искать выход». Паула постаралась взять себя в руки, и голос ее начал звучать спокойнее. «Прости, Вик, я так испугалась. Мне кажется, что я здесь похоронена заживо». «Понимаю. Возьми себя в руки. Стоит начать жалеть себя, и мы пропали». Я взял ее под руку, и мы двинулись дальше. Коридор пошел под уклон, и мы начали спускаться в темноту. Вдруг погас фонарик. Паула вскрикнула. «Спокойно, все в порядке. Зажигай свой. Шахта должна скоро кончиться. Странно, что она такая длинная». Мы ускорили шаг. Чем дальше мы шли, тем более спертым становился воздух. В довершение ко всему, туннель с каждым шагом становился ниже. Нам приходилось нагибаться. Вдруг Паула остановилась. «Вернемся, Вик. Там нет никакой дороги». Глаза ее лихорадочно блеснули. «Нет, мы должны идти туда», — упрямо сказал я. «Там выход. Дедрик ушел туда». «Я больше не выдержу этого. Я совсем задыхаюсь». Мне и самому было трудно дышать, но я схватил ее за руку и потащил вперед. Мы переходили из одного туннеля в другой, и все они были похожи друг на друга. Наконец пол коридора перестал опускаться. «Мы на правильной дороге», — обрадовался я. «Поднимаемся вверх». «Я больше не могу идти», — еле слышно произнесла Паула. Я обнял ее рукой и поддержал. Потолок штольни опускался все ниже, и, наконец, нам пришлось двигаться, согнувшись пополам. «Не могу!» — простонала Паула. «Давай передохнем немного». Мы сели на пол, и я почувствовал, что внизу дышится гораздо лучше, чем под потолком. Я велел Пауле лечь на пол и сам примостился рядом с ней. Через несколько минут мы совсем восстановили дыхание, тяжесть рук и ног прошла. «Тебе лучше?» — спросил я. «Да, прости меня, что я так вела себя». «Пустяки!» — я взял ее за руку. «У тебя просто приступ клаустрофобии. Ты действительно думаешь, что мы на правильном пути?» «Да», — ответил я, но моему голосу недоставало уверенности. Я начал понимать, что Дедрик ушел другой дорогой. Вдруг Паула вздрогнула. «Слышишь? Что это?» Я прислушался. Откуда-то из глубины шахты раздавались звуки, похожие на шум дождя или шорох сухих листьев. «Что это, Вик?» «Подожди». Мы привстали, напряженно вслушиваясь. Я узнал этот шорох. Это были шаги тысяч крысиных лап. И этот шорох приближался. «Крысы преследовали нас».